Природа философа отличается соразмерностью и врожденной тонкостью ума. Но можем ли мы сказать, что чуждая музам и уродливая натура будет иметь влечение к чему-либо иному, кроме несоразмерности? И что же? А как, по-твоему, истина сродни несоразмерности или соразмерности? Соразмерности. Значит, кроме всего прочего, требуется и соразмерность, и прирожденная тонкость ума, своеобразие которого делало бы человека восприимчивым к идее всего сущего. Да, конечно. Итак, разве, по-твоему, мы не разобрали свойств, каждый из которых, вытекая одно из другого, необходимо душе для достаточного и совершенного постижения бытия? Да, они для этого в высшей степени необходимы.